Глава 9. Предложение. «Полковник, нам направо!» – подсказал шедший позади Саредоса генерал Эритос. Он только что забрал Саредоса из каюты и вел его по кораблю в сопровождении нескольких охранников к верховному адмиралу. Несколько минут назад Саредос успел принять душ и, уже почти доевший свой завтрак, встретился с ним в каюте. И вот теперь, во главе с Эритосом, они направлялись к Аргону Макария. Коридоры крейсера были очень длинными, но на удивление пустыми. Во время своего передвижения они встретили лишь пару офицеров, которые, очевидно, спешили куда-то. Поравнявшись с их процессией, офицеры только взглянули на Саредоса, быстро отсалютовали Эритосу и поспешно прошагали мимо них. Наконец, процессия, сделав пару поворотов, уперлась в тупик с бронированными раздвижными дверьми, возле которых находилась вооруженная охрана при полном боевом облачении. Эритос подошел к панели контроля и вручную ввел свои личные коды доступа. Сканер снял показания с находящихся у входа, и, не получив негативного сигнала, система разблокировала проход. «Можете входить, полковник!» Разрешил Эритос и, оставив охрану у входа, вошел вместе с Саредосом в огромный зал, который оказался тактическим центром корабля. Саредос уже бывал в таких, и не раз, но этот зал немного отличался от тех других. Над большим круглым тактическим столом посередине зала был расположен обзорный круглый голографический экран. ИИ центра мог смоделировать любую область галактики и вывести либо на мониторы, либо воссоздать это в виде визуальной голограммы в зале с подробной расстановкой флотов или отдельных групп кораблей, если потребуется. Осуществляя контроль вверенного флота, адмирал, командующий этим флотом, видел абсолютно все в реальном времени и изображении. В прежние времена контроль кораблей на командном крейсере осуществлялся с помощью множества постов управления, откуда поступали доклады адмиралу, и он уже принимал решения. Сейчас практиковали новые способы управления. Все данные стекались именно в ту картинку, с помощью которой и велось управление флотом. Способны на подобный контроль были только командные крейсеры из последних разработок. Они командовали и осуществляли контроль за целыми флотами. Имперский флот обновлялся, но делалось это очень медленно из-за его громадных размеров. Зал был пуст. И только за столом сидел адмирал и изучал что-то перед собой. Заметив вошедших, адмирал оторвался от своего занятия, поднялся с кресла и обратился к Саредосу. «Полковник, пойдемте со мной». Саредос с готовностью двинулся за адмиралом. Далеко, впрочем, идти не пришлось, потому что адмирал вел Саредоса к соседнему контрольному посту управления, стоящему неподалеку от центрального стола. Эритос, уже было повернувшись, собрался уходить, когда его окликнул адмирал. «Генерал, вы останьтесь». Эритос моментально вернулся обратно. Подойдя к своей цели, адмирал активировал пост контроля. Над головами собравшихся в тактическом центре появилась карта галактики. Адмирал перенастроил управление, и карта перевернулась, сделалась вертикальной. «Так, пожалуй, будет удобней», — удовлетворенно произнес адмирал. «Полковник Саредос, укажите мне те области, где, по вашему мнению, мы уже не контролируем системы». «Их не так много», — ответил Саредос. «Я понимаю, но все же укажите. Я хочу кое в чем убедиться». Саредос приблизился к пульту, возле которого стоял адмирал, и с помощью сенсоров управления выделил на карте области и системы, перекрасив их в красный цвет. И также перекрасил, но только в желтый, пталианскую центральную систему Рунджи. «Первое, с чего я начал, это моя родная система и планета. Остальное появилось по мере моего расследования, до того, как был уничтожен мой командный корабль, на котором я летел с Норианом, и после, когда я уже находился на Сагитариусе-8», — пояснил Саредос адмиралу. «Система Рунджи? Под вопросом, но, скорее всего, да. Ее тоже можно красить в красный. Да, я думаю, из-за вас в том числе. Я не думаю, что вас просто так сюда отправили. Вопрос только в том... Это конечная цель Или вас должны были доставить куда-то еще? У вас есть мнение по этому поводу? Вы предполагаете, куда именно меня должны были доставить? По последним данным, которые я получил в тот день, когда мы вас вывезли из космопорта, партия контейнеров, в которой вы находились, была разделена. Часть ушла на Сагитариус-9, а часть на Сагитариус-5. Странный выбор, протянул адмирал. Очень странный. Для чего такие сложности? Ведь на 9-й и 5-й планете проверок почти нет. Так для чего тогда тащили контейнеры на 8-ю, где проверки усилены? Я понятия не имею, но думаю, что это связано с тем, что для ваших похитителей первой точкой маршрута была планета Сагитариус-8, где вас и должны были все-таки оставить. Остальное для отвода глаз. Вероятно, проверки на 8-й планете для них не проблема, а остальной груз просто ушел по своему реальному маршруту, чтобы не вызвать подозрений. Я думаю, и вам, и нам просто повезло. Но они не учли вашего приемного сына. Да, они не учли Нориана, который там оказался совершенно случайно и увидел того, кого не должен был видеть. Понятно. Адмирал отключил пульт с картой галактики, и оба вернулись обратно к столу. Аргон Макария сел в свое кресло и жестом пригласил сделать то же самое Саредоса и Эритоса. «Я смотрел данные по исчезновениям кораблей. И вы оказались правы. Есть аномальное количество пропаж как раз в тех областях, которые вы указали на карте. Там слишком много случаев пропаж, где нет ни одного спасенного. И я так понимаю, теперь эти пропавшие – те самые перепрограммированные, о которых вы мне говорили?» «Думаю, что да», – подтвердил Саредос. «Уверенности нет, но очень на это похоже». «Насколько далеко вы продвинулись в этом вашем расследовании?» – поинтересовался адмирал у Саредоса. «Я бы не назвал это теперь расследованием. Оно им было, когда я находился на Катране. Сейчас это скорее просто отслеживание ситуации, для того, чтобы обезопасить Нориана и себя. Я все равно не мог никому ничего рассказать. У меня больше нет доступа к нужным для этого контактам». «Поэтому совершенно случайно вы приобрели недавно галарианский крейсер, который сейчас находится на орбите Сагитариуса. Я и об этом знаю уже». «Это не тайна, адмирал. Он позволит мне обезопасить Нориана, себя и моих сторонников от вторжения, если оно случится». «Я понимаю вас, полковник, но все же мне хочется знать, как вам это удалось. Ведь они не продают корабли на сторону просто так. Первому встречному». «Что вы им предложили?» – поинтересовался адмирал. «Я предложил им тактическую информацию, которую я собрал о вторжении, начиная с самых первых дней своего расследования. Об этом знает только глава Галарианского совета. Но этих данных нет даже у местного барона-губернатора. По факту о вторжении известно только одному галарианцу». «Я понял ход ваших мыслей, полковник. Барон-губернатор – выборная должность, а глава совета достаточно долгосрочная или вообще постоянная. Я бы поступил точно так же. И что они со всем этим собрались делать?» «Мне не сообщили, но дали понять, что, вероятнее всего, раса галарианцев покинет эту галактику, если им будет что-то угрожать». «Что ж, я свяжусь с ними после того, как мне вернут мою внешность. Галарианцы строят самые быстрые корабли в Империи, и не хотелось бы остаться без помощи этой расы. Я даже не стану напоминать им о том, что при вхождении в состав Империи они подписали договор о военной помощи в случае каких-либо войн, вторжений и прочих напастей. Мы десятки тысяч лет помогали им, а они до сих пор даже не поделились технологией усовершенствованных варп-двигателей и технологией живых сплавов. Все, что мы от них добились в сотрудничестве, это того, что изредка они продают нам свои корабли. Единичные их экземпляры». В словах адмирала чувствовалось разочарование тем, что сказал Саредос. И адмирал даже не пытался этого скрыть. «Информация, предоставленная заранее, иногда имеет смысл, но не в такой ситуации. Реальной угрозы еще нет, а представители расы галарианцев уже делают позорные шаги, пытаясь сбежать. Что же тогда говорить о других, когда им станет это известно?» Полковник, теперь, как вы оказались лицом к лицу со вторым человеком в Империи, у вас появился шанс послужить ей снова», — продолжил адмирал. «Я согласен с вами, что в этих пропажах кораблей что-то есть. И я полагаюсь на ваши слова и вашу честность во всем, что вы мне за эти дни рассказали. Большинство из сказанного вами имеет подтверждение, и я не могу это игнорировать. Я бы хотел кое-что вам предложить». Не договорив, адмирал сделал паузу и внимательно посмотрел на Саредоса, который спокойно сидел в кресле и старался ничем не выдавать своей нервозности. «Я не могу вас вернуть на службу, как бы мне этого не хотелось, и я не могу вам заплатить, потому что у вас денег более чем достаточно. Но и просто так я тоже вас не могу отпустить, потому что вы владеете очень серьезной информацией, которую сами же и добыли. Я нашел выход намного лучше, и это никак не ограничит вашу свободу, но украдет у вас ваше время. Я хочу предложить вам службу на благо Империи и должность, где вы будете отчитываться только передо мной. У вас будут все полномочия и все допуски, а также у вас будет столько персонала, сколько вам будет требоваться, в том числе и любая военная помощь. Вы будете заниматься этой угрозой и отслеживать всю ситуацию». Адмирал снова взял паузу. Он как будто еще что-то хотел сказать. Саредос видел это и готов был слушать еще, сколько это будет необходимо. Однако адмирал передумал продолжать. Он взглянул на Саредоса и произнес завершающую фразу. «В общем, у вас будет все, что вы хотите, и в любом количестве. Взамен вы будете заниматься расследованием вторжения расы, о которой вы мне говорили». Адмирал замолчал и уставил свой взгляд на Саредоса, ожидая, что тот скажет в ответ. Саредос же решил долго не тянуть. «Почему я? Потому что я первый это обнаружил? Это не повод давать мне столько власти. Я не планировал ничего подобного. Все, чего я хочу, это свободной и спокойной жизни для себя и своего сына». «Полковник, вы не...» «Адмирал, я не договорил». Эритос сидел тихо, вжав голову в плечи. Мечтал о том, чтобы о нем даже и не вспоминали. Он представить себе не мог, чтобы кто-то посмел перебить верховного адмирала. Однако это случилось. И, к удивлению Эритоса, сам адмирал вполне это пережил. Он замолчал, продолжил слушать Саредоса, который продолжал. «Я вас внимательно выслушал и теперь хочу тоже высказаться. Я не планировал возвращаться на службу, но теперь у меня нет выхода, потому что я зашел слишком далеко. И я это понимаю, как никто другой. Я приму ваше предложение, если вы обещаете, что я буду подчиняться только вам». «Это даже не обсуждается. Разумеется». Взгляд адмирала повеселел, и было видно, что он очень доволен таким ответом. «Кроме меня, у вас не будет никого вышестоящего. Ну, если только император. Но он по традиции не вмешивается в управление империей. Полковник, вам придется покинуть Сагитариус. Сейчас или чуть позже, но это придется сделать. У вас не получится вести вашу деятельность, координировать деятельность вашей сети и проживать на этой планете». «Я понимаю. Я с этим справлюсь. Но меня больше волнует, справится ли с этим Нориан». «А что с ним не так? Он еще ребенок, которому, кстати, я обязан своим спасением. Но об этом позже. Я думаю, ему очень понравится в столице Империи. Там довольно много учебных заведений, где он мог бы учиться. В том числе Императорская Академия. Он наверняка интересуется военной деятельностью». «Нет, как раз этим он и не интересуется». «Полковник, все дети из высшего сословия учатся в военных заведениях. Это старинная имперская традиция». «Это не касается Нориана. Я не воспитываю его как ребенка из высшего общества. Он сам себе выбрал то, что ему интересно. И я это одобрил и принял». «Странный у вас подход к воспитанию, полковник. Ну да, это ваше дело, я не стану вмешиваться. В конце концов, он может обучаться чему захочет. Кстати, чем он увлечен?» — поинтересовался адмирал. «Ему интересна астроархеология. Вот как? У нас есть одна академия, где этот предмет преподают тарианцы. Это огромная редкость – учиться у представителя тарианской расы, создавшей нашу империю. Если Нориану будет угодно, я могу посодействовать, чтобы он туда попал. Для меня главное, чтобы вы были рядом и доступны в любой момент. Ну и чтобы ваш сын был доволен. Если он захочет этого, то я обещаю, что помогу ему в этом вопросе. Адмирал, у вас есть кем заменить меня на Сагитариусе? Я тут много работал. Не хотелось бы разрушать всю деятельность моей сети. За 7 лет я выстроил маршруты так, чтобы по возможности они охватывали большую часть империи. И если я покину Сагитариус, то кроме Заргана некому будет вести все дела. На этот случай тут и сидит генерал Эритос, который примет все ваши дела и займет ваше место. Конечно, он не поселится в Космопорте, но именно он будет работать тут вместо вас. У вас будет предостаточно времени, чтобы все передать ему. Я надеюсь, ваши сотрудники продолжат с ним работать. Мои сотрудники? Это только капитан Зарган, управляющий грузоперевозками. Его бывшая команда, работающая на специальных маршрутах по поиску информации, и глава службы безопасности компании. Только Зарган в курсе реальной ситуации, а глава службы безопасности не задает много вопросов и делает то, что ему говорят. Но, думаю, теперь его стоит посвятить во все дела. Все равно он знает достаточно много, и я ему доверяю. Заргана я, скорее всего, заберу с собой, а на его место, вероятно, будет поставлен его бывший старший помощник, который теперь является капитаном корабля. Опыта для управления компанией у него предостаточно, и, скорее всего, Зарган его и поставит вместо себя. Остальные – это просто независимые друг от друга звенья цепи, которые сами по себе ничего не знают, а просто выполняют то, что им сказано, не подозревая о том, что реально они делают. Для них это просто повседневная работа. Сейчас меня больше волнуют иные вопросы. «Какие же?» – поинтересовался адмирал. «Меня не было несколько дней, и мы выпустили контейнеры со склада. Сейчас важно понять, обнаружена ли пропажа контейнера с вашей капсулой. Если да, то связали ли это с моей компанией или нет. Потом, после того, как Нориан вас нашел, многое шло не по плану. Возможно, где-то остались следы. Если что-то из этого произошло, то последствия могут быть непредсказуемыми. Связать меня с моей деятельностью на Катране будет только делом времени. Именно из-за этого был уничтожен командный корабль с бароном-губернатором и его семьей». Адмирал согласно кивнул и ответил Саредосу. «События вроде тех, которые нас тут свели, происходят нечасто. В этот раз, на удивление, все разрешилось очень быстро. Не будь вы бывшим сотрудником имперской разведки, то в лучшем случае вас бы выпустили в шлюз, а в худшем – отправили бы проходить все ступени дознания, прежде чем я бы узнал о вас. И тогда прошло бы не несколько дней, а гораздо больше. Если вас вычислили, то так тому и быть. Мы ничего с этим поделать не сможем. Но, судя по предыдущей реакции, никто вас выслеживать не будет, а просто уничтожит как источник информации и все. Вряд ли они станут играть в шпионские игры. Но я соглашусь с вами. И именно по этим причинам я так быстро принял решение. Вопрос, для чего им нужен был я, остается открытым. Как только вы прибудете в штаб командования, чтобы занять свое место, мы с вами лично разработаем план по всей этой ситуации и попробуем выяснить, что происходит в общей картине. Пара систем – это еще не вся империя. Возможно, на это уйдут десятилетия, если не больше. Для начала нужно понять масштаб, а ваша грузовая компания – сотни кораблей. «Больше 500», – вставил Саредос. «Да хоть бы и так. Это все равно ничего не решит в масштабе империи. Как бы вы ни были богаты, ваши ресурсы – это просто деньги и не больше. Но ваши дела все равно впечатляют. Столько лет заниматься тем, что сгубило вашу прежнюю жизнь – это достойно. Вы практически в одиночку собрали очень много данных. Но я повторяю, это еще не все. и требуется намного больше, чем уже есть. Если бы не вы, я, наверное, уже улетал бы с Сагитариуса в самые дальние колонии. Вы правы. У меня растет сын. И хоть он и приемный, но это мой сын. И провести всю свою жизнь, постоянно мотаясь по галактике, мне не очень хочется. В последние годы он меня видит очень редко. Вместо отца у него андроид. Я устал один заниматься всем этим. Вы же даете мне теперь возможность вывести ситуацию на самый верх и предлагаете все имперские ресурсы для решения этой проблемы. Поэтому я согласился. Понятно, что я один далеко не продвинусь, но сейчас у меня есть шанс сделать это. Адмирал взглянул на генерала Эритоса, сидящего рядом и молча слушающего разговор Аргона Макария и Саредоса. Заметив внимание адмирала, Эритос посмотрел на него преданным взглядом офицера. «Ну что ж, генерал, судя по всему, ваш подопечный теперь из арестованного превратился в вашего начальника и стоит по должности и рангу намного выше руководства имперской военной разведки. Вам предстоит занять его место на Сагитариусе, продолжить управлять всей сетью и собирать данные». «Я готов», — ответил Эритос. «Пока вы разговаривали, у меня было время все обдумать. Со слов полковника я понял очень многое. После выяснения конечных пунктов грузовых контейнеров, в которых вас прятали, связь Сагитариуса с вашим похищением может стать очевидной. Все сборы против пиратских кланов и независимых систем прекращены, и агенты отозваны после того, как я отправил ваш приказ в штаб имперского командования». «С чего они взяли, что я мог быть ими похищен? Вообще не понимаю». «С пиратскими кланами мирный договор. А независимым такое не провернуть. Тем более они никогда не придут в наш союз и никогда не создадут свой. Да и незачем им это. В общем, генерал, готовьтесь принять дела полковника. А его самого отправьте сейчас домой. Теперь он ваш начальник. Вся связь со мной будет через вас. До тех пор, по крайней мере, пока я не появлюсь снова официально после продолжительного отсутствия. Вот тогда вся возня и начнется, которую наш полковник предрекает. Моим похитителям станет ясно, что они вычислены, а я спасен. А вы, Саредос...» Адмирал перевел взгляд на Саредоса. «Узнаете, наследили вы где-то или нет?» «Надеюсь, что нет», — отозвался Саредос. «Наверное, на сегодня это все, полковник Саредос». Перешел на официальный язык адмирал. «Мы обсудили все возможное и невозможное, а также нужное и не очень. Вы будете отправлены домой. И с сегодняшнего дня, до вашего прибытия в штаб имперского командования в столице, вы решаете все вопросы с генералом Эритосом. Он сообщит вам, когда я официально покажусь. Скажем, после продолжительной болезни, подхваченной от экспериментальных исследований. Ну, не знаю, придумают что-нибудь и объявят». «Да, адмирал. Я тоже согласен, что разговор был продуктивным для меня. Спасибо, что решили сначала выслушать меня. И спасибо, что приняли такое решение». «Это нужно сказать спасибо генералу Эритосу, который поднял ваше досье, а не мне. Я просто помню весь наш разговор до того, как мне сняли блок. И прокручивая его в голове, я понял, что вы не имеете к похищению никакого отношения. В любом случае, я благодарен вам и вашему сыну Нориану за мое спасение. Теперь вы свободны. Надеюсь, скоро встретимся в столице». Адмирал попрощался с Аредосом и напоследок обратился к Эритосу. «Прикажите капитану готовить крейсер к полету. Мы можем отправляться, как только полковник Саредос и вы покинете корабль. А также выдайте полковнику все возможные допуски любого уровня в любом мире под контролем империи». Отдав этот, последний в этой беседе приказ, адмирал кивнул. «Можете идти. Доброго вам времени, господа». Саредос и Эритос покинули тактический центр, оставив там адмирала. И вернулись обратно в каюту, принадлежавшую Эритосу. Ему предстояло вместе с Аредосом вернуться на Сагитариус-8, а потом совершить перелет обратно на военную базу в системе Рунджи. Эритос думал теперь о том, что, вероятно, в скором времени ему придется бывать намного чаще на Сагитариусе 8, чем обычно. А крейсер с Верховным Адмиралом на борту, находящийся в его подчинении, тайно отправится в Тарианскую систему без эскорта. Из каюты Эрита связался с капитаном корабля и сообщил, что крейсер может отправляться, как только он покинет корабль. Но прежде нужно отправить полковника Саредоса домой. В свою очередь, капитан ответил, что ожидает приказа для его отправки. «Ожидайте, капитан», — ответил Эритос и отключил связь. «Полковник Саредос, вы готовы?» «Уже давно. Но сначала я хотел бы выяснить, когда мы с вами свяжемся». «Придите в себя, отдохните день, может, два. Вы испытали серьезное потрясение за последние дни. Я свяжусь с вами, когда вы отдохнете». «Со мной все в порядке. Мне и дня хватит. Я готов хоть завтра начать передавать вам дела». «Ну, раз вы так спешите, тогда я останусь на Сагитариусе и завтра сам свяжусь с вами. Возможно, с утра, раз вы так настаиваете». «Дело не во мне, а в том, что нужно ускориться. Даже находясь у вас, я не перестаю работать. Мои сотрудники занимаются поиском того пталианина, с которого все началось. И к тому же есть зацепка. Возможно, нам удастся скоро вычислить, кто мог взломать базу данных моей компании». «Я вас понял, полковник. Утром я свяжусь с вами. Вы готовы?» «Да», — ответил Саредос. «Можете отправлять». Эритос снова включил связь в каюте. «Можете отправлять», — приказал он капитану. Яркий луч появился над Саредосом и спустя секунду пропал вместе с находящимся в нем объектом переноса. «Готово», — сообщили с мостика. «Телепортация завершена успешно». «Теперь переправьте меня в штаб-квартиру имперской разведки на Сагитариусе-8 и можете отправляться в полет согласно приказу». Отдав приказ, Эритос отключил связь, и в тот же момент телепорт, захватив его, отправил в назначенное место на планете. Закончив телепортацию, капитан отдал приказ к отбытию и, создав гиперпространственное окно, крейсер покинул орбиту Сагитариуса-8. Возвращение Саредоса домой оказалось не совсем простым и обычным. Первое, что он почувствовал после телепортации, это то, что место, в котором он оказался, было окружено силовым щитом в виде сферы, в середине которой он и находился. Второе, это то, что он не мог пошевелиться, и ко всему прочему в комнате орала звуковая сигнализация. На удивление, очень быстро в комнате появился Кару, который, отсканировав Саредоса ручным сканером, отключил силовое поле и извинился. «Прошу прощения, господин Саредос, но мы были вынуждены сменить вчера все протоколы безопасности и ввести новые меры против подобного вторжения. Меня вместе с господином Норианом вечером отпустили, ничего не говоря. Я даже не знаю, где я был и что случилось. А господин Нориан сказал, что это уже не важно». «Я тебе могу сказать то же самое. Это действительно уже не важно. Где Нориан?» — спросил Саредос андроида, поднимаясь с пола. «Тут!» — отозвался Нориан, опережая ответ Кару. «Мы ждали, когда ты вернешься!» Саредос обернулся и увидел позади себя в дверном проеме Нориана и Заргана. «Давно ты тут?» — поинтересовался Саредос у Заргана. «С момента нашего последнего разговора по голофону. Я и не уезжал никуда. Как ты? Нормально себя чувствуешь? Вид у тебя не очень. Ты как будто изменился, что ли? Никак не пойму. Расскажешь, что случилось?» — спросил Зарган. «Расскажу. И то, что вы оба сейчас тут, это очень хорошо, потому что вас это особенно касается. Нориан, где мой андроид?» «Он не покидал корабля. Сейчас он там, где ты его и оставил. Временная команда распущена по твоему приказу, и он один на борту в режиме ожидания». «Тогда пускай там и остается до следующего распоряжения. Завтрашнего утра нужно начать отправлять на корабль запасы провизии и всего прочего, что потребуется. На это уйдет дней 15, возможно, больше. Вероятно, мы покидаем эту систему. Сейчас давайте сядем, и я подробно вам все расскажу. Нориан, Многое из того, что ты услышишь, для тебя будет в новинку. Кое-что из этого ты и так уже знаешь. А так как тебя это лично касается, то ты будешь посвящен в этот разговор». В ответ, не выражая никаких эмоций, Нориан молча дал понять, что согласен молчать. «Ты хорошо подумал. Может, не стоит его еще во все посвящать?» – попробовал возразить Зарган. «Я хорошо подумал», – отозвался Саредос. «Время пришло. И обстоятельства так сложились. Он должен все узнать, иначе я не смогу больше оберегать его». «Но все же...» – снова попробовал возразить Зарган. Но Саредос снова перебил его. «Не нужно возражать, Зарган. У меня было время все обдумать. И я принял решение. Назад дороги нет». «Ну, раз ты принял решение, тогда я подчиняюсь», — обреченно вздохнул Зарган. «Садитесь и послушайте, что я скажу», — предложил Саредос собеседникам. «Кару, включи протокол 17 и принеси всем чего-нибудь попить, а мне большой стакан антрисового сока». «Сделаю», — подтвердил андроид активацию протокола и удалился за напитками, предварительно узнав у Заргана и Нориана, чего они желают. «Что за протокол? И почему у моего андроида?» — поинтересовался Нориан у отца. «Этот протокол есть у всех андроидов, которых я программировал», — отозвался Саредос. «Он позволяет активацию андроида на какой-то необходимый промежуток времени, по окончании которого андроид будет введен в прежний, обычный режим. Все, что происходило во время активированного протокола, он не будет помнить. И воспроизведение происходящего во время активного протокола возможно только тем, кто этот протокол активировал», — пояснил Саредос сыну. «Вы знали об этом?» — спросил, повернувшись к Заргану, мальчик. «Конечно», — ответил Зарган. «Это иногда помогает в работе. Но теперь и ты знаешь об этом. Хотя, думаю, у тебя нет доступа к этому протоколу», — подтвердил предположение Заргана Саредос. «Понятно», — отозвался обиженно Нориан. «Теперь, когда мы закончили с протоколами, послушайте, что я вам скажу». Следующие несколько часов Саредос беседовал со своим приемным сыном и Зарганом. Он поведал им, кем был незнакомец из капсулы и чем все закончилось на орбите, на борту военного корабля, на котором его продержали несколько дней. Саредос подробно изложил весь разговор с адмиралом и рассказал о его предложении, на который Саредос уже ответил утвердительно. Многое из рассказанного для Нориана стало сюрпризом, а многое и до этого разговора сложилось в его предположениях. Для Заргана же, наоборот, сюрпризом стало только предложение адмирала и согласие Саредоса. По окончании рассказа Саредоса завалили вопросами, на некоторые из которых он еще не знал ответов. От услышанного Нориан и Зарган были явно в потрясении и какой-то растерянности. Никто из них не ожидал такого развития событий, но делать было уже нечего. Осталось только разбирать последствия и подгонять все под себя так, как того требовала ситуация. «И что, мы теперь должны ждать, когда Верховный Адмирал появится официально?» — задал вопрос Зарган. «Да, до этого момента работаем как обычно и занимаемся своими делами. Меня предупредят заранее, когда это произойдет. И вот тогда все мы перейдем в секретный режим. Именно тогда станет ясно, раскрыты мы или нет. Возможно, что до этого момента мы уже покинем Сагитариус и саму систему. Ты можешь оставить на посту в компании вместо себя Рогана? Он потянет управление компанией?» «Он готов к этому уже давно. Но, насколько я знаю, он никогда не проявлял интереса к такой должности. Все, на что он согласился, так это выполнять твои странные задания во время полетов грузовика». «Ему придется работать не только с компанией, но и с имперской военной разведкой во главе с генералом Эритосом». «Я понимаю это, и все равно думаю, что он справится», — сказал Зарган. «Но все же ты не ответил, почему ты не хочешь меня оставить на этом посту?» «Потому что ты много знаешь, и ты будешь нужен мне. Как никогда, ты стал первым доверенным лицом в этом деле. И так сильно посвящать в него кого-то еще я не намерен. Я, конечно, польщен таким доверием, но ты точно уверен, что будешь действовать самостоятельно и не превратишься в еще один бюрократический тайный орган имперской власти?» — саркастически предположил Зарган. «Да, я уверен, что мы будем работать самостоятельно и подчиняться только Верховному Адмиралу. Это одно из моих условий. Для него сейчас важно получить серьезные доказательства того, что Тарианской империи угрожает вторжение. Для этого используются граждане и расы, входящие в империю. А значит, мы не знаем врага. Мы не знаем, кто он и откуда. Мы не знаем, какие у него планы. Все, что от нас требуется, это предоставить четкие доказательства того, о чем я ему рассказал. И для этого он предоставляет все ресурсы империи, которые нам могут понадобиться». «Хорошо. Раз ты уже все решил и считаешь это правильным, то я сделаю так, как ты просишь. Хоть мне и не хочется покидать эту систему, но я отправлюсь с тобой. В любом случае, я уже не смогу стоять в стороне, зная, что происходит. Обсуждать больше нечего. Поэтому я отправляюсь к себе, в космопорт. А утром я и Дерган будем ожидать тебя вместе с этим... как его там?» Зарган взглянул на Саредоса, как бы прося напомнить имя того генерала, который должен был заменить Саредоса на Сагитариусе 8. «Генерал Эритос», — подсказал Саредос. «Вот-вот, именно. Я буду ожидать тебя у нас, наверху, в космопорте. Буду ждать тебя и этого генерала Эритоса. Заодно и выслушаешь доклад Дергана. Он не переставал работать над теми двумя дайконцами. Искал информацию, и кажется, у него что-то есть». «Он что-то нарыл?» – переспросил Саредос. «Вроде да, но я точно не знаю. Мне не до этого было. Нужно было находиться у тебя дома после того, как мы прекратили твои поиски и ожидать тебя. Ты вчера после отправки Нориана на планету пообещал скоро вернуться. Вот он и не стал отдельно докладывать, и мы решили дождаться твоего возвращения». «Возвращения могло и не быть», — возразил Саредос. «Могло», — подтвердил Зарган. «Но тебя вернули домой. Да еще с такими новостями. Мы не злодеи, и адмирал это прекрасно понял. И все разрешилось, чему я очень рад. Теперь я, пожалуй, оставлю тебя наедине с сыном. Думаю, вам есть о чем поговорить. А я отправлюсь в космопорт». Зарган поднялся со своего места и попрощался с Аредосом и Норианом. «Доброго вам времени, друзья мои!» Получив ответные слова прощания, Зарган отправился к своему планолету, где его ожидал Торн. После ухода Заргана в комнате ненадолго воцарилась тишина, которую нарушил Нориан. «Папа! Ты серьезно говорил про то, что нам придется улететь с этой планеты?» «Да. Аргон Макария сказал, что это необходимо для Империи. Я помню, что обещал тебе жизнь на Сагитариусе, как жизнь дома. Но обстоятельства складываются так, что всем нам грозит серьезная угроза вторжения неизвестной расы, которая, судя по всему, превосходит нашу Империю. Ты все слышал, что я говорил. Ну и кроме этого, ты сам должен помнить наш побег с Катрана». «Я думал, ты купил корабль для того, чтобы мы могли летать, куда захотим и когда захотим. Но сейчас я понимаю, что это просто способ выжить, если ты окажешься прав». «Это уже не так важно. Я дал согласие адмиралу, и надеюсь, ты меня поймешь. Адмирал предложил тебе любое занятие по твоему выбору. В столице ты даже сможешь, если захочешь, учиться своей астроархеологии у представителя тарианцев, что является огромной редкостью. Адмирал в этом поможет. Но если тебе не нравится, ты можешь выбрать что-то другое, по своему усмотрению». «Я не совсем о себе подумал». «А о ком?» «Нгарут. Я обещал ему помогать». «И что тебе мешает это делать? Уж точно не я». «Ты думаешь, это возможно?» «Что это?» «Возможно, чтобы он отправился с нами». «Нориан, это твой друг, и я не имею против него ничего. Естественно, что я не буду против, и думаю, что никто не стал бы в такой ситуации возражать, но для начала тебе следует самому с ним поговорить. Захочет ли он то, что ты собираешься ему предложить? Возможно, у него совсем другое мнение и другие планы. Не забывай, что ты хочешь ему предложить покинуть родную планету только потому, что он твой друг, и ты отсюда улетаешь. Говорить ему правду о том, что происходит, нельзя. По крайней мере, пока что нельзя. Дальше будет видно. Несколько дней назад мы думали, что владеем ситуацией и управляем ей, но теперь выяснилось, что это не так. И все резко поменялось. Я понятия не имею, что будет дальше. Я не знаю, сколько еще лет Империя не будет знать об угрозе. Подумай, что ты ему скажешь. Как объяснишь, почему зовешь с собой. И только потом говори с ним на эту тему. Хорошо. Я подумаю. Наверное, ты прав, когда пытаешься мне сказать, что я, возможно, навяжу Нгаруду свое желание. Я об этом не подумал. Для меня этот переезд очень сложен, хоть Сагитариус и не наш дом. А для Нгаруда это должно быть хуже в разы. Папа, я могу ему рассказать хоть что-то из того, что происходит? Он уже давно задает вопросы. Попросил разрешения Нориан. Саредос тяжело вздохнул и отрицательно помотал головой. К сожалению, нет. Но ты можешь рассказать, если он полетит с нами, что мне предложили должность и работу на благо Империи. И больше ничего. Впоследствии, если так случится, он все узнает. Но не сейчас. Договорив, Саредос поднялся с дивана, тем самым давая понять сыну, что этот разговор подошел к концу. Сейчас я пойду к себе и немного отдохну. Утром у меня будет важная встреча и такой же важный разговор. Весь день в твоем распоряжении. Кару останется при тебе. Возможно, я оставлю утром список дел для моего андроида и список всего того, что нужно будет отправить на наш корабль. Он практически пустой, и нужно будет потратить очень много времени, сил и денег, чтобы он был готов к полету. Шаттл с нашего корабля после проверок теперь может спускаться на планету, минуя станцию и космопорт, если понадобится. Так что у тебя будет возможность вместе с твоим другом слетать на наш корабль». Глаза мальчика заблестели, и на грустном лице появилась улыбка. «Ты разрешишь мне одному слетать на наш новый корабль?» – радостно спросил он отца. «Конечно. Почему бы и нет? Это полностью безопасно. Но ты будешь не один, а с Кару. Фактически, это Кару будет летать туда, а ты можешь его сопровождать». Саредос улыбнулся. «Ладно, я понял. Не дразни меня!» – улыбнулся в ответ мальчик. «Нориан, возможно, тебе даже лететь не нужно будет. Утром я встречусь с генералом Эритосом и попрошу у него разрешения на телепортацию между планетой и нашим крейсером. Корабль оборудован телепортом, так почему бы им не воспользоваться? В любом случае, я теперь являюсь начальником Эритоса, хотя пока и номинально». «А мне понравилось телепортироваться. Было немного страшновато, но мне понравилось. Я даже ничего не почувствовал. Просто только что был рядом с тобой и через секунду уже стоял дома, посреди зала. Через несколько минут появился Кару. Видимо, его отправили следом за мной». «Кстати, Кару». Саредос немного замешкался и снова повернулся к сыну. «Он был активирован, когда его телепортировали, или нет?» – поинтересовался Саредос. «Нет, он был отключен. Я сам активировал его, как ты меня учил. С соблюдением всех протоколов. И несколько раз перепроверил его программу, прежде чем разрешить ему начать какую-то деятельность. После обратной загрузки памяти, первым делом Кару начал менять все протоколы безопасности дома и ставить внутри, везде, где только можно, силовые ловушки. В одной из них ты и оказался. Но если хочешь, ты можешь сам его проверить, если не доверяешь мне перепрограммирование». Нориан замолчал и вопросительно посмотрел на отца. «Я доверяю, но все-таки хочу сам убедиться, что ты помнишь все, чему я тебя учил. Все-таки это был первый раз, когда ты активировал андроид самостоятельно, но думаю, ты с этим справился. Не обижайся», – поспешил добавить Саредос, видя, что Нориан немного смешался и потупил взгляд. «Все нормально, папа. Правда, нормально. Я понимаю тебя. Но и тебе пора начать доверять мне. Я не стану скрывать что-то, если я не могу это сделать или сделаю неправильно». «Ну, раз все нормально, тогда иди. А я отправлюсь к себе. Мне нужно отдохнуть и подготовиться к встрече утром. Буду передавать дела Эритосу и знакомить его с нашими». Нориан и Саредос разошлись в разные стороны, по своим комнатам, оставив одного Кару заниматься своими делами. А точнее, бороться с каким-то неприятно жужжащим сенсорным устройством, которое он пытался установить в стену коридора. Видимо, это было что-то, принадлежащее той охранной системе, которую андроид все еще монтировал в доме. Наконец, устройство встало так, как нужно было Кару, и неприятный звук пропал. Коридор погрузился в тишину.